Новый план. Аргусу это далось нелегко, но он все же сказал «спасибо». Он уже успел надеть свой тюрбан, а его спаситель покинул ткань и переселился в стервятника, спавшего на дереве рядом с логовом джина. Теперь тот восседал на ветке и, склонив голову на бок, смотрел вниз на Аргуса. «Каков теперь твой план?» Аргус ухватился за то место, где обычно была пряжка его пояса. «Ты меня спас, и я не премену воспользоваться данным мне шансом», — ответил он и заговорил громче. «Пора положить конец заклятиям и магическим заговорам. Я начну действовать жестче, чем когда-либо. Я нанесу визит Шаолине. Вместе с ней я разработаю план, как нам справиться с мальчишками». Стервятник на ветке ухмыльнулся. «О, это мне нравится и даже очень. Давай пустим в ход драконов». Аргус сжал кулаки и представил себе перепуганные лица детишек. «Да, мы отправим к ним драконов». Текст читал Семен Мендельсон.